Раздоры в монаршей семье. Мудрый Густав Ваза стремился, чтобы между его детьми не было раздоров. Ведь от этого зависело будущее Швеции. Короля беспокоили частые ссоры между Эриком и Юханом. Сыновья не желали уступать друг другу даже во время детских игр. С возрастом противостояние братьев усилилось. Как отмечалось в исторических записях, последние дни Густава помрачились горестными происшествиями в кругу семейственном. Старший сын его, Эрик, родился от лаценбургской принцессы. От второго брака у короля появились Юхан, Магнус и Карл. Сумасбродное скандальное поведение одной из дочерей, неутихающая вражда Эрика и Юхана, весьма угнетали короля Густава. Незадолго до смерти он отделил младшим сыновьям провинции, Юхану Финляндию, слабоумному принцу Магнусу достался Вестготланд, а Карлу — Нерике и Зюдерманландию. Эрик был недоволен таким решением. «Подобный раздел приведет к ослаблению страны», — заявил он королю. Недовольство старшего сына еще больше обеспокоило Густава. В то время в Стокгольме появились слухи о назревающем дворцовом перевороте и о причастности к нему принца Эрика. Насколько реальными были эти слухи, королю не удалось выяснить. Но подозрения сыграли свою роль, и Густав сообщил приближенным, что собирается пересмотреть свое завещание и объявить наследником престола не старшего сына, а Юхана. Весть дошла до Эрика. В гневе он покинул дворец и с компанией приятелей отправился в свой охотничий дом неподалеку от Стокгольма. Впоследствии недруги принца пустят слух, будто он встречался там с карликом, колдуном из Лапландии. Злые языки утверждали, что Эрик приказал колдуну изготовить яд. Было ли так на самом деле, неизвестно. Вскоре Густав I умер. Он так и не успел передать корону своему второму сыну.